Глава 74. Разумеется, Ирма не пожалела сил для убранства своего дома. Сколько трудов, сколько мыслей и, как она полагала, вкуса потрачено на него, как досконально продумано сочетание красок. Ни одного диссонанса во всем жилище. И действительно, вкус там ощущался такой, что Кличбор так и не смог почувствовать себя в этом жилище как дома. Семейное гнездо внушало несчастному ощущение собственной неполноценности. Он ненавидел зеленовато-синие шторы и сизовато-серые ковры, так, словно это они были повинны в том, что жена выбрала именно их. Впрочем, с чувствами Кличбора Ирма нисколько не считалась. Ирма знала, что он всего лишь мужчина, в вопросах художественных ничего не смыслящий. Она же выражала себя, как то и следует женщине, посредством щегольского залпа пастельных оттенков. Ничто здесь ни с чем не дисгармонировало, поскольку не имело на это сил, все шептало о благополучии жизни среди тонких тонов, все дышало изысканностью. А затем пришла варварская вода, и все труды, все мысли, весь вкус и изысканность. О, где они ныне? Это уж слишком, это уж слишком! Чтобы всю любовь, растраченную ею, потопил презренный, гадкий, тупой, никому не нужный дождь? Чтобы вот эта вот бессмысленная, безмозглая стихия, именуемая дождем, обратила каждое проявление ее артистичности в грязь, в бесформенную кашу? «Ненавижу природу!» — вскрикивала Ирма. — Ненавижу ее, отвратительную скотину! — Вот тейна! — пробормотал, покачиваясь в гамаке и разглядывая потолочную балку Кличбор. Им отвели чердачок, на котором они могли с удобством упиваться своими несчастьями. — Нельзя, невежественное дитя мое, так говорить о природе! Боже правый, нет! «Черт побери, да ни в коем случае!» «Природа!» — с презрением воскликнула Ирма. «Думаешь, я ее боюсь? Пусть себе делает, что хочет». «Ты тоже часть природы», — помолчав, сообщил Кличбор. «Не говори ерунды, ты...» Ирма не нашла слов. «Да и что же я такое?» — пробормотал Кличбор. «Почему бы тебе не сказать...» Что таится в твоей пустенькой, маленькой женской головке? Почему не назвать меня стариком, как ты делаешь, когда злишься на что-то? Если ты не природа, не часть ее, то что же ты к чертям собачьим такое? Я женщина, — взвизгнула его жена, и глаза ее налились слезами. И мой дом ушел под мерзкую дождевую воду. С великим усилием перекинул господин Кличбор свои худые ноги через край гамака. И когда те коснулись пола, встал, покачнувшись, и неуверенно повлекся к жене. Он отлично сознавал благородство своего поведения. В гамаке было так удобно, да и шансов, что его рыцарство будет оценено по достоинству, имелось всего ничего. Ну, что тут попишешь? Такова жизнь. Порой приходится совершать определенные поступки, дабы подтвердить свой духовный статус. К тому же ужасная вспышка Ирмы лишила его душевного равновесия. Что-то он обязан был предпринять. И зачем производить столько шума, да еще такого неприятного? Голос Ирмы пронзил его голову точно нож. Но как же они трогательны, эти жалобы на природу. Да чего она все-таки невежественно, просто оторопь берет. Как будто природа обязана отступать, едва подойдя к порогу ее будуара. Как будто наводнению следовало прошептать: «Тш, зачем так шуметь? Зачем так шуметь? Это же спальня Ирмы. Все сплошь лаванда да слоновая кость. Лаванда да слоновая кость. Это ж надо!» Ну и нашел он себе жену, по совести говоря. И все же одна ли жалость повлекла его к ней? Он не знал. Кличбор присел рядом с Ирмой у чердачного оконца и обнял ее длинной вялой рукой. На миг супруга его содрогнулась, но тут же оцепенела снова. Однако убрать руку не попросила. Они сидели бок о бок на маленьком чердаке. Огромный замок лежал под ними, подобный гигантскому телу с заполненными водою артериями. И оба смотрели на противоположную стену, туда, где отвалился кусок штукатурки, оставив после себя серое пятнышко, похожей формой на сердце.